Примечание: катрам — смола, которой смолят канаты. Никто никогда не видел, чтобы боцман сходил на берег в порту. К суше он испытывал какую-то странную неприязнь, точно и знать не хотел о ее существовании. Как только судно приближалось к берегу, боцман делался вялым, мрачнел и вскоре исчезал в своей темной каморке, из которой его уже невозможно было выкурить. Пытались некоторые, но катрам впадал в такой гнев, так яростно сжимал свои круглые кулачища, что любой приставал и тут же испуганно замолкал, поспешно ретируясь от греха подальше. И во все время стоянки, передав свои полномочия одному из старших матросов, боцман катрам даже не появлялся на палубе, а, забившись в боцманской, отдыхал на свой лад. Часами хрупал он своими желтыми, как у дикого кабана, но еще крепкими зубами, сухари, и с видимым удовольствием потягивал из бутылки легкое кипрское, единственное вино, которое он признавал, а в перерывах покуривал свою трубку, такую же старую и заскорузлую, как и он сам. Но стоило лишь загреметь в клюзах якорным цепям, как только начинали хлопотать и распускаться паруса на реях, его седая голова со всклокоченной бородой осторожно появлялась из люка, и, убедившись, что корабль действительно готов выйти в открытое море, он тут же появлялся весь целиком и немедленно приступал к своим обязанностям. И сразу делался другим человеком. Если, приближаясь к земле, боцман, можно сказать, старел лет на 20, то в тот момент, когда корабль брал курс в открытое море, сразу настолько же молодел. Матросы шутили, что он, наверное, и родился-то в море от сирены и какого-нибудь морского духа. Настолько невозможно было представить его живущим на земле. Откуда взялась у боцмана катрама эта странная неприязнь, которую он питал к суше, а никто не знал. И я не больше других, хотя не раз подступался к нему с расспросами, но он в ответ лишь мрачно смотрел на меня, ворчал что-то глухо себе под нос, недовольный, и под первым попавшимся предлогом норовил побыстрее скрыться. Впрочем, служак он был отменный, в морском деле не знал себе равных, за дисциплиной и порядком на борту строжайше следил. И, зная это, наш капитан уважал и любил его, прощая старому морскому волку все эти странности. А что же касается молодых матросов, те не очень-то осмеливались приставать к нему, опасаясь тяжелого боцманского кулака, с которым некоторые были знакомы по опыту. Но однажды, когда мы шли из Красного моря в Индию, с боцманом случилось нечто настолько из ряда вон выходящее, что событие это произвело форменный переполох на борту. Катрам был найден мертвецки пьяным на полу в углу своей боцманской. Как же этот медведь, который к тому же пил всегда только легкое кипрское, которого еще никто не видел шатающимся, как же он мог набраться до такой степени, что, забыв морской устав и свои обязанности на борту, валялся на полу, как последний пьянчуга? Случай серьезный. Тут наверняка была какая-то нешуточная причина. И наш капитан, который не мог этого так просто оставить, назначил расследование сего происшествия.